откуда возвращается под утро в таком виде. Девушка из хорошей семьи и бегает кому-то по ночам. «Поздравляю вас!» — радостно блестя глазами, отозвалась Лиля. «Очень поздравляю. Вот только платье. Где же нам взять свадебное платье?» Я слышала об одной портнихе. Она одевала фрейлин императорского двора, а теперь делает костюмы для фильмов и спектаклей. Может быть, нам удастся ее найти и заказать Асе свадебное платье? Лили с такой легкостью бросилась из казавшегося теперь нереальным ночного ужаса в обычную жизнь, так наслаждалась сейчас всем этим обыденным, любимым, что даже не сразу поняла, что Павел женится не на Асе. «Погодите, вы сказали, Дина моя невеста? Но почему же Дина?» «Ах, нет, это не может быть, что Дина!» — испуганно воскликнула Лиля. И вдруг совершенно по-детски попросила. «Пожалуйста, только не говорите Асе». Лиля, конечно, не надеялась, что ей удастся немедленно переломить ситуацию в Асину пользу. Но почему бы не попробовать? Она почему-то была уверена, что подсмотренная ночная сцена не означала ни любви Павла к Дине, ни страсти, не означала ничего, кроме Дининой к нему любви. «Простите, я сама не знаю, что говорю», — виновато улыбнулась Лиля, хитрая лисичка. «Я просто всегда так любовалась на вас с Асей, вы с Асей такая красивая пара. Ася такая очаровательная, добрая, ее невозможно не полюбить. Она пользуется невероятным успехом у мужчин, у нас в студии в нее все влюблены. Вы совсем промокли, вот и ноги у вас мокрые. Не простудитесь, вам нужно выпить горячего. У Фаины Марковны есть немного малины. Выпейте чаю с малиной, и ноги немедленно в тепло. Есть у вас шерстяные носочки?» — озабоченно сказал Павел, коснувшись ее замерзшего носа каким-то очень докторским жестом, осторожным и ласковым. И Лиля неожиданно для себя расплакалась. Так приятно после этой безумной ночи, что кто-то ее опекает, заботится о ней, трогает замерзший нос, даже если это всего лишь их домашний Ромео, с милым бесцветным лицом, тусклый, как все хорошее и полезное, но и надежный, как все хорошее и полезное. Счастливая Дина, ее ждет спокойная непритязательная любовь, безопасность. И Лили вдруг приняла решение. Дина его не получит. У Дины есть все, дом, школа, а у нее ничего. Ни любви, ни безопасности, ни даже семьи, только одиночество, только черный ужас, в который она попала. Безопасность, спокойствие, непритязательная, но уютная любовь — все это будет у нее. Она должна позаботиться о своей судьбе. Странная Лиля. Всего лишь несколько часов назад она бросилась спасать Ленечку, не думая, чем это может закончиться для нее самой. Если бы его взяли мертвого или живого, то Лилю, бросившуюся ночью под колеса чекистской машины, совершенно точно взяли бы вместе с ним, как сообщницу. Почему она тогда не думала ни о чем, только бы спасти Ленечку от его собственного выстрела? Почему кралась по Жуковской с пистолетом в кармане бархатной тужурки и не думала о безопасности, о спокойствии, о своей судьбе? И почему на том самом месте, где несколько часов назад она проявила дар мгновенного решения и безоглядную преданность, совершила неординарный человеческий поступок, она с такой легкостью замыслила обычную, скучную женскую гадость — украсть чужого любимого, отнять Динина такое, по правде говоря, скромное счастье. Ох, ну а что же ей оставалось делать? Лиле было не страшно бежать, не страшно падать, не страшно бросать пистолет. Но думать, что она одна — ромашка с оборванными, на любит-не любит лепестками, никому не нужная, что ее место нигде, вот это было страшно. Никольский Ленечка мэтр, чин, чужой. Слишком уж свой, расстрелянный, насильник. Что ей оставалось делать? Лиля взглянула на Павла сквозь ресницы и тут же осеклась. Уж слишком хищно она на него смотрела, таким взглядом мужчину не завоюешь, а лишь отпугнешь. На мужчину нужно смотреть нежно и беспомощно. «У вас что-то случилось?» — вежливо спросил Павел и поглядел на часы. Случилось, у меня очень плохое случилось.